Глава 8. Совещание и начало операции «Амазония». «Думаешь, что этого мало?» – ухмыльнулся командир. «А как тебе другая точка зрения? Ты будешь шпионить за людьми, которые противостоят станции и всеми силами пытаются ее уничтожить. Стараются, продумывают стратегии, может, даже ночами не спят, и все ради того, чтобы выждать время и укусить как можно сильнее, и ты станешь именно тем самым камнем преткновения, об который они споткнутся, а впоследствии будут уничтожены». «Слишком пафосно», — фыркнул оборотень. «Лучше скажите прямо, благодаря тебе мы сможем от них избавиться. Зачем придумывать все эти речи?» «Захотелось», — отмахнулся Хиро. «Меня больше волнует неожиданная смена в твоем поведении. Еще совсем недавно ты обращался ко мне неофициально, но с недавних пор перешел на более вежливую форму. С чем это связано?» «Я дал присягу служить вам», — сверкнули алым глаза Обмилаша. «И с того момента признаю вас своим господином. Наша раса гордая, и если мы признали кого-то над собой, то выказываем ему уважение во всем». «Вот и славно, что ты сам к этому пришел. Мы с тобой еще далеки от уровня панибратства, и продолжи ты со мной беседовать в прошлом стиле, пришлось бы научить тебя манерам». Этими словами командир не показывал своего превосходства, отнюдь. В них крылось больше смысла, а заодно и намеков для оборотня. Если тот не сможет их понять, то это его проблемы. «Как восстановишься, можешь повидаться с сестрой и отправиться на задание. Не забудь переговорить с Артуром, чтобы он выдал тебе передатчик. Он будет настроен на одну волну со мной, и в случае чего ты всегда сможешь связаться напрямую». Хиро собирался покинуть помещение, но резко обернулся и продолжил. «И запомни, на станции никто не должен о тебе узнать. Прими личность другого человека и действуй максимально осторожно. Не хочется этого говорить, но я сам запустил в наш дом несколько крыс. Это явно касалось шпионов и тех, кто стоит за ними. Для всех остальных убийца Михаила был казнен лично мной. Тебе все ясно?» «Яснее некуда», — произнес оборотень, отвернувшись. Командир понимал, что гордый Обмилаш сейчас находится на распутье. С одной стороны данная присяга, а с другой — гордость и многовековая вражда с людьми. Оба этих пункта значат для него много, но сейчас он связан по рукам и ногам многими обязательствами. Ему потребуется некоторое время, чтобы принять текущую реальность и начать действовать по обстоятельствам, а не так, как ему постоянно твердили старшие. Хиро вышел из комнаты и сразу же переместился на корабль, точнее на кухню. Заварил кружку терпкого ароматного кофе и с наслаждением ее выпил. Только после этого отправился в свою каюту, где его все это время ждала Су. Она уже мирно дремала, когда он зашел, но моментально проснулась и прижалась к нему, стоило ему лечь в кровать. В итоге поспать командиру удалось от силы всего несколько часов. Су всю ночь показывала свой характер и нрав и превратилась в ненасытную фурию. Если бы командир волевым усилием не заставил ее остановиться, то о сне можно было бы забыть. Нормальный человек после такой ночи еле передвигал бы ноги, но не командир. Несмотря на непродолжительный сон, он чувствовал себя отдохнувшим и восстановившимся, а вот девушка крепко спала с улыбкой на лице и ни о чем не беспокоилась. Пока она не залечит все свои раны, руководством фамильяров занимается Иван. Встать пришлось по довольно банальной причине – собрание. Совсем скоро к Амазонии подберется армия монстров, и требуется тщательное обсуждение всех возможных контрмер. В кабинете на этот раз собралось немного народу, среди которых также присутствовала и Ангелина. «Всем спасибо, что пришли». Командир пришел последним, поэтому быстро прошел на свое место и сразу же начал. «На повестке дня отражение атаки монстров на Амазонии. Сколько у нас есть времени?» «По полученным от разведчика сведениям, не больше 12 часов. Они подступят к нашей базе во время заката», — поднялась Руслана. «Предварительные подсчеты показали, что в армии монстров по меньшей мере около 500 000. Их число не растет уже второй день». «Именные среди них есть...» Как только закончила глава амазонок, слово взяла Акния. «В прошлый раз эти ублюдки доставили нам много проблем. Не хотелось бы натолкнуться снова на несколько сотен этих тварей». «Именные сильны, но не настолько, чтобы о них переживать», — спокойно произнесла Ангелина. «Лучше беспокоиться о тех, кто может руководить этой армией. Без лидера такого количества монстров нельзя контролировать, они просто разбегутся». «Ты не участвовала в прошлом сражении, что ты вообще можешь знать?» Резко подорвалась пигалица, которой очень не нравилась Ангелина. Говоря простыми словами, она ее на дух не переносит. «Поэтому не умничай здесь и просто внимательно слушай и впитывай информацию, раз тебе позволили здесь находиться». «Агния», — холодно произнес командир, одаривая девушку не самым лестным взглядом. Та надулась и плюхнулась на свое место. «Ангелина, как ранее Клеопатр и Руслана, является союзником станции и членом Альянса. Она имеет полное право здесь находиться. Ее бойцы также будут направлены на поле боя». Пигалица лишь еще сильнее надулась, раздосадованная тем, что командир не принял ее сторону. Будь его воля, он бы так и сделал, но одно дело говорить о своей неприязни лицом к лицу и совсем другое принижать союзника на глазах у руководства станции. Такую политику нельзя проводить, как бы ни хотелось. Это может повлечь за собой ненужные проблемы и репутационные риски. «Все услышала», — подлила масло в огонь Ангелина, «поэтому сиди там и помалкивай о том, имею я право здесь находиться или нет. Если захочешь мне высказать свою неприязнь, после совещания буду ждать тебя на арене. В наше время кулаки не самый действенный показатель силы, но могут легко протрезвить слишком буйные головы». Пигалица лишь хмыкнула, не собираясь отвечать на явную провокацию. Хиро оставалось лишь покачать головой и продолжить. «Если мы разобрались с этим вопросом, то предлагаю вернуться к обсуждению контрмер по отражению атаки монстров», обведя всех взглядом, произнес командир. «И на этот раз, в отличие от базы Клеопатра, я хочу предложить иную стратегию». «В чем она заключается?» Сразу же напряглась Руслана. «Как мы успели выяснить, количество монстров растет в том случае, если на станции прибавляется людей. Предлагаю в этот раз не отправлять большую армию, а взять самых сильных бойцов и вместе с ними переместиться на Амазонию. Таким образом, мы не сильно увеличим количество монстров». «Тогда как мы будем отражать нападение 500 000 армии в таком случае?» Еще сильнее занервничала Руслана. «Ведь на кону стоит не только Амазония, но и все мирные жители». «В этот раз мы нападем первыми. Не будем дожидаться прибытия монстров. Устроим им партизанскую войну, используя в качестве укрытий деревья и заросли. Будем медленно снижать количество монстров издалека, тем самым сильно ослабив их до прибытия». Артур развернул на столе карту, полученную ранее от главы амазонок. Хиро выделил несколько маршрутов и указал на них, заранее зная, что по ним пройдут монстры. «Будем устраивать засады и выкашивать монстров, после чего быстро отступать до следующей отмеченной точки. В нашу задачу будет входить уничтожить около половины армии монстров до того момента, пока они подступят к базе. Дальше в дело вступят андроиды и элитные бойцы, приняв весь удар на себя, а также офицеры и старшие офицеры». Разве нельзя просто взять и уничтожить их выстрелами со станционного орудия, как это было сделано у меня?» Сильно удивился такой высказанной стратегии Клео. «Таким образом, мы сможем быстро избавиться от внушительного количества монстров и не понесем никаких потерь». «Не можем», — закусив до крови губы, с трудом произнесла Руслана. «Это я попросила об этом. Все жители Амазонии очень сильно ценят нашу базу, а также джунгли вокруг нее. Они нас кормят и дают все необходимое. Если использовать орудия, то их внушительная часть будет попросту уничтожена, и там еще долгое время ничего не будет расти. В таком случае все животные, которые не мутировали и продолжали жить на этой территории ранее, попросту найдут себе другое место. Этого нельзя допустить». «Вы же получаете продовольствие от станции. Так в чем проблема? Ну, разбегутся звери, в этом же нет ничего страшного. Главное, что вы сможете сохранить больше жизней бойцов, которые могут с ней расстаться из-за этой эгоистичной причины», — резко высказалась фаворит. «Или ты действительно думаешь, что сохранение фауны намного важнее жизней других людей? Ведь погибнут в основном не жители Амазонии, а бойцы станции, в том числе и мои. Да и ты, Хиро, как вообще мог согласиться на это? Если есть возможность избавиться от монстров с минимальными потерями, то этой возможностью необходимо пользоваться». «Амазония представляет собой самый настоящий природный заповедник. Большая часть проживающих там зверей и растений, скорее всего, больше не отыскать на планете, если только не в самых забытых и скрытых от глаз местах», — спокойно произнес командир, видя, как за столом нарастает напряжение. «И я прекрасно понимаю, что, очистив территорию залпами из орудия, мы не только сэкономим время, но и значительно сократим наши потери, но...» «В этот раз я принял сторону Русланы, поэтому и разработал этот план». «Но почему?» – не унималась Ангелина. «Зачем так рисковать перед самым главным сражением? На кону стоят жизни наших бойцов». «Потому что думать надо не только о том, что происходит сейчас», – поднялся Хиро и хлопнул силой по столу так, что тот же затрещал. Если бы после прошлых нескольких случаев его не заменили на невероятно тяжелый и крепкий, выполненный из цельного куска многовекового дуба, он бы не выдержал такого удара. «Пора уже начинать думать о том, как мы будем восстанавливать эту планету после финала. Раньше мы только и думали о том, как выжить. Потом собрали вокруг себя отряды и начали развиваться, шаг за шагом совершенствуясь, но при этом совсем не обращаем внимания на куда более серьезную проблему, а именно, что нам делать дальше? Если мы и дальше продолжим действовать бездумно, то что нам в конечном итоге останется? Выжженные области и различные руины, которые будут намекать нам о существовании другой развитой цивилизации, канувшей в лету, и эта цивилизация наша?» «Не понимаю я тебя, Хиро», — уселась на свое место Ангелина, с трудом сдерживая внутри себя недовольство. «Планету можно будет восстановить, пусть на это потребуется немного больше времени, но жизни людей вернуть уже будет нельзя. Мне совсем непонятно, какие именно мотивы и цели ты перед собой ставишь». «Давайте тогда условимся так», — вздохнул командир, понимая, что нельзя всем угодить и свою точку зрения невозможно навязать всем. Он не просто так решил сохранить Амазонию и близлежащие рядом с ней территории. От Инка поступил отчет, что планета находится в крайне плачевном состоянии. И если не снизить темп ее разрушения, то она может перейти в разряд негодных. В таком случае восстановление займет не одно десятилетие и при этом потребует просто колоссальных усилий. Но сказать об этом на собрании Хиро не мог. Такие новости могут сильно ошарашить и при этом посеять ненужную панику. «Если моя задумка начнет выходить из-под контроля, то мы используем орудия. но только лишь в самом крайнем случае, когда будет очевидно, что другого выбора нет». «Такой вариант меня устроит», – немного успокоилась фаворит. «Это уже выглядит более логичным». «Тогда на этой ноте начинаем наше обсуждение», – хлопнул в ладоши командир, после чего уселся обратно. «Приступим». Собрание затянулось на 2 часа. Было выдвинуто много предложений и теорий, а также план Хиро несколько раз редактировался и усовершенствовался, доводя каждый этап до максимума. Еще было можно много чего обсудить, но уже через 2 часа начнется переброска на Амазонию. Армия монстров близко, и необходимо устроить засады, установить ловушки и тщательно изучить пути отступления. В четко оговоренное время началась переброска. В этот раз в операции участвовало все около 10 тысяч бойцов, и все находятся на ранге ранкера или выше. Ангелина выделила около 3000, все остальные были предоставлены станцией. Главным, как и всегда, был назначен Хиро. Его правой рукой стала пигалица, а левой – Ангелина. Эти двое, как и он сам, должны подключиться к сражению лишь в самый последний момент, а до этого руководить из штаба. Кроме бойцов, также присутствовали и андроиды, в общей сложности около 1000, но среди них лишь 100 самого высокого ранга. Почти всех купила Ангелина, получив на это разрешение от Хиро. Сумма траты оказалась достаточно внушительной, но она необходима. В скором времени состоится финальное сражение за город, и любая поддержка будет кстати. Впрочем, командир не забыл сказать фавориту несколько слов о том, что она оставила у себя большую часть ресурсов, а не передала их станции, на что та в ответ бросила с удивлением. «Разве я являюсь твоим подчиненным и должна передать все имеющиеся у меня в запасе ресурсы?» «С ехидцей», — произнесла она. «Насколько я помню, а память у меня достаточно хорошая, то мы лишь союзники». «Тогда, если обладаешь такими ресурсами, может, будешь оплачивать аренду помещений и пропитание своих бойцов?» Моментально среагировал на ее слова Хиро. «А то, насколько я помню, на данный момент все эти расходы берет на себя станция». «Когда мы прибыли на станцию, я выделила целых 2 миллиарда кристаллов эволюции». Так же быстро среагировала Ангелина. «Или ты считаешь, что этой суммы недостаточно?» «Достаточно», – удивленно приподнял бровь командир. О том, что она выделила такую сумму, он не знал. За все финансовые вопросы отвечает специальный отдел под руководством Светланы, и он старался в это не лезть без необходимости. «Но мне больше интересно, откуда у тебя столько ресурсов? Не поделишься секретом?» «А ты в ответ разрешишь мне и моим людям посещать закрытые территории на станции?» «Я подумаю». «Ну тогда и я подумаю». На этой ноте тот небольшой разговор и закончился. Шатер для временного штаба соорудили быстро. В нем осталось всего 4. Хиро, Ангелина с пигалицей, а также Руслана. С помощью подключения к станции они могли прямо отсюда через экраны около 10 голографов наблюдать за перемещением армии монстров и союзных сил и оперативно отдавать указания. Эту идею предложил Артур, знакомый с ведением дел на Земле в военное время. Он сказал, что у него уже давно созрела эта идея, но возможности ее реализовать не было, а сейчас подвернулся просто идеальный шанс. Ее все приняли на ура и сейчас пожинали плоды принятого решения. Хиро, честно говоря, не привык вести дела таким образом. Чаще всего именно он первым отправляется в гущу сражения, ведя за собой остальных, а сейчас ему предоставили роль наблюдающего и направляющего. Не сказать, что такого опыта у него нет, но командиру больше по душе самому принимать участие в битве, а не наблюдать за ней. «Ты чего такой хмурый?» – толкнула его локтем Ангелина, заметив нерадостное выражение на лице. Агния с неодобрением посмотрела на фаворита и лишь демонстративно отвернулась, так ничего и не сказав. «Не переживай, у тебя еще будет возможность поучаствовать в сражении личности. Ну а пока...» «Опа! Похоже, что-то начинается!» Хиро прильнул к голографу и сразу же заметил странные мелькающие тени, быстро приближающиеся к отряду разведки. Ими оказались монстры, и намерения у них были явно недобрые. «Всем приготовиться!» — сразу же произнес Хиро, связавшись с отправленными в джунгли отрядами. «Враг быстро приближается к отряду Альфа. Битвы не избежать!» Спустя несколько секунд монстры повыпрыгивали из зарослей, намереваясь нанести удар людям, но те уже были к этому готовы и приняли сражение. «Похоже, они развиваются», – задумчиво произнесла пигалица, с интересом наблюдая за битвой. Благодаря своевременному предупреждению отряд Альфа легко расправился с противником и продолжил путь уже в полной боевой готовности. «И мне это совсем не нравится. Вполне возможно, что когда мы будем отражать нападение на город, эти твари приготовят нам много не самых приятных сюрпризов, если продолжат и дальше совершенствоваться». Хиро нахмурился, понимая, что девушка права.